Томб через 8 лет после дня А. Мама не хочет умирать. Правда, ее уже нет с нами. Как если бы все было уже кончено. От нее ничего не осталось, но ее сердце все еще бьется. Мама не умеет больше есть, как нас и предупреждали. Она не успела умереть до этого. Мама не умирает. Пить мама тоже больше не умеет. Ей больше не дают пить, иначе она захлебнется, потому что ее мозг не знает, что делать с этой водой. Он пытается вдохнуть ее, и мама начинает задыхаться. Мама больше не пьет, воду она как бы ест. Да, такое возможно. Ей дают воду в желеобразном состоянии. Я раньше и представить себе не мог, что такое бывает. Вода в баночке в виде желе. Маме дают его с ложечки, это не так опасно, как в жидком состоянии. Сначала я не понимал. Я думал, что она с таким же успехом может вдохнуть и такую желеобразную воду. Но оказалось, что преимущество желе в том и состоит, что им не захлебнешься. Конечно, это все равно не особо приятно. Все равно начнешь задыхаться, извиваться всем телом, но, скажем так, от этого не умирают. Потрясающе. Я не знаю, люблю ли я ее по-прежнему. Когда я вижу эту оболочку, в которой искусственно поддерживают жизнь, я уже не знаю, что чувствую. Это ощущение невыносимо, отвратительно. Я отвратителен самому себе. Умирай, мама. Скорее умирай. Я хочу, чтобы ты умерла. Я желаю этого тебе, себе, чтобы снова любить тебя, как раньше. Ну давай, давай, умирай. Считаю до трех. Раз, два, три. Ну что, ты не умерла, а, мам? Ты не умерла. Можно подумать, что ты не хочешь умирать. Значит, ты не мертвая? А какая тогда? Когда человек ни жив, ни мертв, какой он? Что ты теперь, мама? Давай попробуем еще разок, хорошо? На счет три. Раз, два, три. Умирай, мама. Умирай скорее, прошу тебя. Я готов отдать часть своей жизни, только бы ты умерла.